19 мая авиарейсом отбыла из Пхеньяна делегация Министерства охраны земли и окружающей среды Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром Ким Гён Джуном для участия в работе второй сессии программы окружающей среды Организации Объединенных Наций в Найроби.